Наше Высокопреосвященство, дорогие владыки, отцы, братья, сестры, ваше превосходительство, господин посол, сердечно всех приветствую с первым воскресением после Пасхи. Христос воскресе! Христос воскресе! Это воскресение посвящено памяти святого апостола Фомы. Того самого Фомы, который не поверил ученикам, что воскрес Христос Спаситель, и сказал, что до тех пор, пока сам не увидит воскресшего, и пальцами своими не притронется к его телу, не поверит. Апостол Фома, конечно, слышал о том, что другие апостолы видели Спасителя, что его видели жены мироносицы, которые в первый день недели пришли ко гробу, чтобы помазать его тело, видели и два ученика его, Лука и Клеопа, которые шли в деревню Эммаус, и им повстречался Христос. Обо всем этом, конечно, Фома знал, но не верил. Не верил, потому что весть о воскресении была радикально противоположна всему тому, что Фома знал о людях, о мире, о самом себе. Была радикально противоположна всему его знанию. Ученики Спасителя после его воскресения были в испуге, в глубочайшем разочаровании. Для них распятие Спасителя было жизненной катастрофой. Рухнуло все в одно мгновение. И потому они были подавлены, испуганы, прятались от других и собирались даже при крепко закрытых дверях. Вот и Фома был таким же, испуганным и прятавшимся от людей. И поверил Фома только тогда, когда сам увидел воскресшего. Когда встретился с ним лицом к лицу. То, что произошло в душе Фомы сегодня и на протяжении всей истории, происходит с очень многими людьми. Очень часто мы читаем Евангелие, читаем другие книги, где говорится о Христе, о Его чудесах, о Его жизни. Мы удивляемся глубине мыслей и силе нравственного послания Евангелия, но очень для многих это остается недостаточным свидетельством. И признавая ценность христианства, в том числе как этической системы, люди остаются неверующими. И происходит это потому, что эти люди не встретились со Христом. Они не увидели Его лика, Его лица. Они не почувствовали Его реального присутствия в жизни. А что означает встретиться со Христом? А это означает однажды, в какой-то момент своей жизни, точно понять и почувствовать, что на тебе рука Божья, что то, что произошло с тобой, выпадает из логики жизненной. То, что произошло с тобой, дает представление о ином мире, ибо ты с этим миром соприкоснулся. И это происходит с очень многими людьми на этом свете. Причем вне зависимости от внешних условий. Внешние условия могут быть очень неблагоприятными к тому, чтобы поверить во Христа. Но вне зависимости от внешних условий, люди, встречаясь с Господом, обретают крепкую веру. Религиозное возрождение в нашей стране началось не в 90-е годы. Оно началось в страшные годы Великой Отечественной войны, когда к Богу обратились все. И генералы, и солдаты. Когда сама наша победа над врагом, во много крат превосходившим нас по силе, многим представлялась как вмешательство Бога в нашу жизнь. И переполненные храмы Русской Православной Церкви в послевоенное время и были свидетелями этой личной встречи с Богом тех, кто такую встречу имел. В какой-то момент жизни к нам прикасается Господь. Он прикасается не в громе, не в молнии, а легким дуновением ветра. Когда вдруг мы обретаем подлинный смысл своей жизни. Когда вдруг мы чувствуем силу благодати Божией, которые поддерживают наши немощные силы. Когда у нас начинает радостно биться сердце во время молитвы. Когда мы чувствуем, что другими отходим от святой чаши, приняв тело и кровь Спасителя. Вот это и есть реальный религиозный опыт, тот самый, который пережил Фома, встретившись со Спасителем. И он сказал поразительные слова воскресшему: «Господь мой и Бог мой». Он исповедовал Христа воскресшего Богом и своим Спасителем. Он получил от этой встречи такой огромный духовный импульс, такую силу, что встал на путь проповедания Христа, достигнув Индии и Китая. Он был первым проповедником о Христе воскресшем на той земле, на которой мы сегодня с вами стоим. Эта земля видела того, кто видел воскресшего Спасителя. И предание хранится до сих пор в китайской земле. Более 300 лет тому назад на этом самом месте появились русские люди, албазинские казаки, которые вместе со своим священником были взяты в плен и привезены в Пекин и поселены на том самом месте, на котором мы сейчас с вами стоим. Никто не мешал нашим предкам продолжать молиться и исповедовать Господа и Спасителя. Очень скоро албазинские казаки поженились на китаянках, и затем вступали с каждым новым поколением в брак с китайцами и китаянками. И сегодня албазинцы – это дети китайского народа, которые хранят в своем сердце веру православную. И я совершенно с особым чувством приветствую потомков албазинцев, православных китайцев, которые сегодня молились вместе с нами. В начале 18 века здесь, на этом месте, где жили албазинцы, была основана русская духовная миссия в Китае. И Великий Китай знакомился с Россией через русскую православную церковь. Об этом никогда не следует забывать ни русским, ни китайцам, что первое соприкосновение двух народов состоялось здесь, на той земле, на которой мы сегодня совершили литургию, через соприкосновение китайского народа с представителями русской православной церкви. И в течение всех последующих лет русская православная церковь осознавала особую ответственность за взаимоотношения двух стран и двух народов. Именно потому, что, может быть, Россия была представлена именно русской духовной миссией в Китае, и объясняется мирное присутствие нашей страны на китайской земле. С большим уважением к китайскому народу и к китайской культуре. Проповедь, которая осуществляла здесь русская духовная миссия, была успешной. И в 50-х годах прошлого столетия были рукоположены два китайца в архиерейский сан, и многие китайцы были рукоположены в священнослужители. И в 1956 году китайское православие было провозглашено Китайской автономной православной церковью. Это была действительно особая дата в истории китайского православия. Последующая история была сложной и для России, и для Китая. Мы знаем, что страдала церковь в России, страдала она и в Китае. И теперь наступили новые времена. И по милости Божией патриарх Московский имел возможность вступить на китайскую землю и здесь, в том месте, где поселились албазинцы, где работала русская духовная миссия, где ныне осуществляет свою высокую миссию российское посольство вместе со всеми вами, мои дорогие, совершить божественную литургию. Я прибыл сюда в первую очередь для того, чтобы увидеть всех вас и с вами помолиться. Я имел прекрасную встречу с руководством страны. Мы обсуждали вопросы, касающиеся российско-китайских отношений и жизни Китайской Православной Церкви. И я хотел бы от всего сердца пожелать Китаю и китайскому народу мира, благоденствия и процветания. Я уверен, что участие Русской Православной Церкви в российско-китайских отношениях будет способствовать сердечности этих отношений, искренности и подлинной дружбе. Как несомненно, этому будет способствовать и исторический, и ныне реальный факт существования Китайской Православной Церкви, которую мы рассматриваем как некий духовный мост, соединяющий наши народы. Сегодня мы молились о жертвах наводнения, которое постигло Китай. Сотни тысяч людей пострадали от этого наводнения. Лишились крова, были разрушены дороги, мосты, были уничтожены поля, дающие хлеб. Мы молились, чтобы Господь преклонил милость свою к народу Китая и содействовал скорейшему залечению этих ран. Я хотел бы в завершении своего слова выразить большую благодарность послу Российской Федерации Денисову Андрею Ивановичу, с которым в далеком уже 1993 году, во время моего первого посещения Китая, мы осматривали территорию, бывшую территорию русской духовной миссии, ныне российского посольства, посетили гараж, который был сделан в Успенском храме, и уже тогда размышляли о необходимости восстановления этой святыни на территории российского посольства. С обеих сторон, с российской и с китайской, был проделан большой путь, который нас привел и к освящению Успенского храма на территории посольства, и к моему визиту в Поднебесную. Я призываю благословение Божие на труды нашего посольства здесь, на работу российских специалистов, на тех, кто живет и трудится в Китае, а также на наше духовенство, которая также несет свое служение здесь, на этой земле. Пусть Господь благословит Россию и Китай, пусть Господь благословит все народы исторической Руси, и российский, и украинский, и белорусский, и прочие народы, составляющие ареал исторической Руси. И пусть благословит Он добрые, плодотворные отношения Китая с этими народами. Христос воскресе! Воистину воскресе! А всем вам, мои дорогие, я хотел бы передать вот эту маленькую иконочку с изображением воскресшего Христа и с патриаршим благословением. Того Христа, который воскрес и в которого не поверил Фома. Но в того Христа, ради которого Фома прошел тысячи и тысячи километров и завершил свою жизнь мученической смертью, свидетельствуя о истине воскресения. И да поможет нам Господь в меру наших сил быть мужественными свидетелями Его воскресения. Аминь. С праздником поздравляю вас.